Глава 43. Арпа выбирал место для строительства города, руководствуясь вовсе не своей прихотью. Он присмотрел обширный ровный участок, расположенный на горном склоне, который идеально подходил для размещения домов. Здесь могло поселиться достаточно большое количество людей. Более того, это место хорошо просматривалось. Если бы солдаты и черные маги вздумали бы вести за жителями наблюдение, то с легкостью бы их обнаружили. Это мой последний шанс пресечь все в корне, прежде чем проблема не переросла в нечто большее. Если их мыслительные способности хоть немного превышают орочьи, то, поняв, что я пытаюсь сделать, они наверняка направят сюда мощную ударную группу. Они попытаются уничтожить нас одним ударом. Артпе умышленно помог противнику взять их след. Вместо того, чтобы позволить солдатам со временем увеличить количество невинных жертв, он решил дать врагам цель, на которой они могли сосредоточиться. И вот, словно стремясь как можно скорее подтвердить его правоту, у подножия горы появились солдаты. Тем не менее, существовал еще один немаловажный нюанс. Расположение городка прямо посреди горного склона неизбежно влекло за собой определенное географическое преимущество. А разве сложно было волшебнику приготовить ловушку, находясь на возвышенности и обладая неограниченным доступом к таким ресурсам, как земля, деревья и камни? «Ха-ха! Земля уходит из-под ног!» Более того, Артпа закопал на склоне специальные магические шары, которые при избытке маны взрывались, нанося врагам огромные повреждения. «Вода! Боже, спаси меня, вода! На нас несется целая река! Ха-ха-ха!» Ну и, конечно же, он совершенно уже в шутку обустроил несколько водных путей, которые должны были смыть своими сточными водами всякого недоброжелателя, дерзнувшего подняться вверх. «Валуны! Там большие валуны! О нет! Спасайся, кто может!» Ну и напоследок, ничто ему не мешало заготовить каменные валуны, раскопанные в процессе строительных работ. «Бежим!» Несколько тысяч солдат погибло, прежде чем даже успело вступить в бой. Они даже не смогли рассмотреть своих врагов, как тут же пострадали от целого калейдоскопа стихийных бедствий. Дорога вверх на гору была вовсе не крутой. Однако значительное количество солдат и черных магов уже рассталось со своими жизнями. «Дьявол! На этой горе живет дьявол! Убегаем!» Кто после такого захотел бы подняться на эту гору? Боевой дух солдат тут же упал на самое дно, а черные маги слишком сильно боялись неизвестных существ, живущих на вершине горы, чтобы сдвинуться вперед хоть на один шаг. Если они могут использовать такую тактику, то какого же уровня эти волшебники? И главное, сколько же их? «Ух, это ужасно! Что это за магия такая? Нам не победить!» Непрерывно испуская свет из своих фиолетовых глаз, Артпа продолжал двигать пальцами. Струны маны следовали за движением его рук, образовывая все новые и новые оползни. Структура горного склона отпечатывалась прямиком на сетчатке его глаз, а потому он хорошо видел происходящее, даже несмотря на облако пыли. «Помогите мне! О, король демонов!» Отовсюду доносились предсмертные крики множества людей. Количество смертей росло, из-за чего кровь начала скапливаться в небольшие озера, а трупы образовывать искусственные холмы. Однако солдаты и черные маги не могли повернуть назад. Если бы они могли действовать по своей воле, то давно уже покинули бы эту проклятую гору. «Посмотри, что там происходит, это землетрясение!» Конечно, мирные жители быстро зафиксировали происходящее. Их нынешнее местоположение не было подтверждено подземными толчками, однако остальная часть горы рушилась, чего они попросту не могли не заметить. «Внизу целая армия. Господин Мак сдерживает их. Он просто машет руками, и они сами умирают». Используя струны маны и чтение всего сотворенного, для окружающих людей он был похож на Бога. По правде говоря, все это было возможно только потому, что он сделал заранее огромное количество приготовлений, о чем другие не знали. По своей сути, способности Артпа были великолепны лишь для одной вещи – для блефа. Разница между четвертым небесным царем и героем не так уж и велика. С ухмылкой подумал Артпа, продолжая делать пасы руками. Еще 100 солдат погибли от очередной волны оползня. Еще 80 было отправлено на тот свет от взрыва магических шаров. Бесконечная боль, крики и отчаяние заполнили подножие горы. Впрочем, Артпа не обращал на них ни малейшего внимания. Он с самого начала знал, что так все и произойдет. Вот почему он отправил Майтл в другое место. Она теперь умела выбирать между добром и злом. Однако ей не следовало вырабатывать в себе такую черту, как наплевательское отношение к человеческим жизням. По крайней мере, та его часть, которая была четвертым небесным царем армии короля демонов, лучше подходила для этой задачи. Он мог убивать незнакомцев, чтобы достичь своих целей, а способных на нечто подобное в этом мире было не так уж и много. Артпа жил, следуя необоснованным приказам короля демонов. Он жил в мире несправедливости и тьмы. Когда число существ, которых он убил, превысило миллион, он попросту перестал думать об их смертях. Вот почему смерти этих людей тоже не вызывали у Артпы ничего, кроме безразличия. Кажется, все. Он провел на горном склоне несколько часов, и когда убедился в том, что штурмующих больше нет, то просто опустил руки. Теперь гора выглядела совершенно иначе, чем раньше. Теперь все должно быть хорошо. Интересно, будет ли наша жизнь мирной и спокойной? Ранее для жителей это место ничем не отличалось от любого другого. Однако теперь оно надолго останется в их воспоминаниях. Они задумчиво и слегка подавленно смотрели в сторону подножия горы. Однако выразить Артпе свои жалобы не рисковали. Конечно, Артпе понимал, что они чувствуют. «Вы должны сосредоточиться на строительстве и прекратить туда пялиться. Вы действительно думаете, что все это закончится лишь одной атакой?» «А, неужели за нами снова придет целое войско?» «В дальнейшем врагов может быть еще больше. Однако пока я здесь, вам не о чем переживать». От этих слов по спинам людей пробежала волна холода, и они смиренно вернулись к работе. «Итак, а теперь...» Артпа целенаправленно пощадил одного человека. Среди черных магов был человек, обладавший приличной силой, но который вел себя достаточно пассивно. Артпа похоронил всех, кроме него. Он позволил этому волшебнику сбежать. Этот ублюдок, вероятно, думал, что ему повезло. Наверное, он счел, что ему удалось уцелеть благодаря своей собственной смекалке. На самом же деле Артпа заставил его думать подобным образом. Он специально все подстроил так, чтобы черный маг избежал и оползней, и прочих смертельно опасных ловушек. Тем не менее, Артпа ни на секунду не выпускал его из виду. Усиление. Шагая вперед, Артпа усилил свои ботинки, что позволило ему расширить радиус действия телепорта и не затрачивать свою собственную ману. Также это представляло ему возможность использовать один дополнительный телепорт. Уф. Мгновение, и Артпа уже появился на горном склоне, быстро направляясь в сторону убегающего черного мага. В своей предыдущей жизни у него не было такого чудесного артефакта. Кроме того, за весь прошедший год Артпа стал сильнее не только в вопросах магической силы. Существенно подросли и его физические характеристики. Разумеется, их нельзя было сравнивать с воином такого же уровня. Однако он мог с легкостью дать фору любому магу. Снаружи Артпа выглядел как типичный волшебник, а потому другие ничего не знали о его физических способностях. Это, в свою очередь, предоставляло ему определенное преимущество. «Еще один телепорт и... попался!» «А?» Артпа быстро оказался у подножия горы и схватил черного мага за шиворот. Как и следовало ожидать от осторожного и дотошного человека, черный маг был оснащен артефактом, который атаковал любого, кто прикасался к нему. Однако он был эффективен только в том случае, если враг не знал о ловушке. Артпа же, естественно, знал о его существовании, Также он знал его форму, структуру и силу. Схватив черного мага, он немедленно уничтожил артефакт при помощи своей маны, а потому атакующее заклинание так и не активизировалось. Черный маг был попросту потрясен, когда осознал этот факт. Он уже понял, что его противник находился на совершенно ином уровне, и этого было достаточно, чтобы без промедления сдаться. «Простите меня, я все расскажу!» «Отлично, именно это я и хотел услышать». Арпа подобрался к своему врагу со спины, а потому немедля сбил его с ног и уложил лицом в землю. Если бы черный маг узнал, что Арпа все еще ребенок, он бы наверняка стал сопротивляться и геройствовать, а потому нужно было с самого начала показать чернокнижнику свою силу. И вот, поставив ногу на спину поверженного колдуна, Арпа задал вопрос. «Итак, кто из демонов сотрудничает с эрцгерцогом?» Арпа уже пришел к выводу, что за всем этим стоял эрцгерцог, и что он наверняка сотрудничал с демонами. Вот почему он пропустил всю предысторию и задал самый кульминационный вопрос. Однако, судя по всему, черный маг был озадачен вопросом Артпе. «Демон? Я не знаю». Артпе вытянул свою струну маны и неторопливо обмотал ее вокруг пальца своей жертвы. Черный маг понял, что эта вещь была достаточно острой, чтобы в любой момент оторвать ему палец. «В отличие от тебя, для меня твоя жизнь ничего не стоит», — произнес Арпе. «Да». «Это означает, что следующие слова, которые сорвутся с твоего поганого языка, должны отличаться, я не знаю, понял?» «Да, господин». Угроза и пытки были жизненно важными навыками для любого из черных небесных царей. Как правило, героям не удавалось извлечь информацию из побежденных противников. Они были либо слишком мягкими, либо неопытными. Они отпускали своих врагов, которые в конечном итоге возвращались и наносили им удар в спину. Однако с Арпе такого никогда не должно было случиться. «Это была женщина по имени Таена. Она вызвала кое-каких магов королевства и сказала, что поможет эрцгерцогу, если он будет сотрудничать с ней. Я был одним из этих волшебников». Он говорил правду. Изначально этот человек не был черным магом. Чтобы стать одним из них, он прошел через классовое изменение. Впрочем, он прибыл сюда по приказу эрцгерцога, а потому его происхождение не имело никакого значения. Итак, Таена. Если она вышла из мира демонов, то наверняка была талантливой. В прошлой жизни Арпе никогда не слышал такого имени, так что, вероятно, это был псевдоним. «Я думал, что эрцгерцог ищет героя. Как же он додумался до такой идиотской идеи, как сотрудничество с королем демонов?» Вздохнув, спросил Арпе. «Нам сказали, что король демонов не будет убивать героев до тех пор, пока они не нападут на замок короля демонов». Артпе не ожидал, что они допустят утечку такой важной информации на столь ранней стадии. Он порядком нервничал из-за того, что новый план короля демонов был куда сложнее, чем тот, который существовал во время его прошлой жизни. Но, судя по всему, замашки шеф-повара у короля демонов как были, так и остались. Тем не менее, эрцгерцог поверил этой информации и дал согласие на прибытие в его страну одного из демонов. А раз король демонов по-прежнему отказывается ловить героев, появляется действительно хорошая возможность. Он продолжает следовать своему рецепту. Арпе задавался вопросом, не будет ли проще позволить королю демонов захватить этот мир. Арпе с самого начала вовсе не горел желанием его защищать. Он сделал все возможное, чтобы обеспечить себе мирный выход на пенсию. Однако проблемы продолжали появляться, причем из самых неожиданных мест, и это порядком утомляло. «Я говорю правду. Это звучит невероятно, но я это слышал своими собственными ушами. Я полностью понимаю вашу реакцию. Я бы и не стал, но...» «Я верю тебе». «Правда? Тогда вы пощадите меня?» «Прежде чем я это сделаю, позволь мне задать тебе последний вопрос. Каковы размеры армии, которая нас ждет? Говори». Арпе нужно было начать действовать до того, как основные войска противника окружат их и начнут полноценный штурм. Недаром главное правило всех полководцев гласило: «Поле боя выбирай сам». И черный маг дал ответ: «Ее нет». «Как нет?» Услышав порядком изумленный вопрос Артпе, поверженный волшебник удрученно ответил: «Это все, что было. В королевстве практически не осталось воинов. Вы убили более 10 000 солдат и 20 черных магов. Откуда взяться новым? Королевство Диас осталось безоружным. И я уверен, что когда герцог узнает об этом, он будет плакать». Услышав слова черного мага, Артпе замолчал. Сегодня герой разрушил свою собственную страну.